Рем вытащил из тайника скомканную разгрузку, которая идеально подходила под магазины. Продуманный наркоторговец здесь обитал, ну да им по профессии положено, иначе долго не живут. Через 3 минуты, подогнав все под себя, он был готов идти дальше, теперь у него было оружие и даже немного боеприпасов. Что ж, начало положено. Проторчав еще 20 минут среди обломков на лестнице и удостоверившись, что по намеченному маршруту ничего не изменилось, он закинул рюкзак за спину и спустился вниз. До дерева висельников Рэм добрался за 1,5 часа. Конечно, прогулочным шагом по улицам на это ушло бы минут 20, но ему пришлось лазить по руинам. Если бы не наноткань, которая восстанавливалась сама по себе, вместо костюма у него остались бы одни обрывки. Несколько раз он засекал движение в руинах, это были какие-то небольшие мутанты, вроде тех же цергов или тех, кого Интерфейс назвал катхи. В них и вправду было многое от кошачьих, но по размерам они превосходили среднестатистическую земную кошку, весили, наверное, килограммов 7-8, вместо шкуры чешуя, как у рептилий, хвост сантиметров 25, гибкий и очень прочный. К Рэму они не лезли, засекали быстро и исчезали также. У дерева уже собралась новая стайка цергов. Туповатые зверьки, похоже, даже не заметили пропажи первой группы и бодро прыгали, пытаясь достать до ног повешенных. Но скоро эти игрища мутантов остались позади. Рем перебрался через улицу, обходя по широкой дуге открытую местность, которая, наверняка, была под наблюдением. Он затаился в завале в 100 метрах от дома, в котором скрылась парочка вешателей. Над ним было 10 метров каменных обломков, один оползень, и тонны камней похоронит его навсегда, самому отрыться вряд ли получится, даже если никто мешать не будет. Наблюдателей Рэм засек на 2-м часу слежки, когда ему даже начало казаться, что нет тут никакого поста, и он зря тратит время. Они расположились на 3-м уровне возле обвалившегося края здания. Позицию, надо сказать, обустроили хорошо, используя армейский маскировочный модуль. Отличная штука, изготовленная специально для разведчиков, 3 кубических метра поля, который полностью проецирует на свои экраны картинку снаружи, создавая иллюзию прозрачности. Спалились они на смене караула, 2, не особо скрываясь, вышли через поле, 2 зашли. Значит, Рэм не ошибся, приходят они из-под земли, попадая в руины посредством тоннелей. Сомнительно, что у них тут 2 поста. Можно, конечно, попробовать прошмыгнуть у дозорных с тыла и самому поискать спуск вниз. Хотя чего искать, он наверняка на подземном этаже, но все равно, если его никто не охраняет, соваться туда глупо. Достаточно одной грамотно поставленной противопехотки, чтобы поход Рэма окончился либо в виде фарша, либо на дереве. Кроме того, для охраны второстепенных направлений не нужны люди, можно посадить древнего дроида, который стуканет, если кто полезет. Скорее, они позаботились и об охране наблюдателей. Можно, конечно, было бы навести удар дрона с форпоста, а может, в цитадели и артиллерия какая имеется, но смысл, Рэм оказался в тупике. Искать другой вход, там будет то же самое. Идти здесь, огромный риск. А что, если спровоцировать их на определенные действия? Если форпост ударит по наблюдателям, как отреагируют остальные вешатели? Штопор вызывает восточный форпост. «Слушаю тебя, штопор», — ответил мужской голос, уверенный, твердый. Похоже, предыдущий связист сменился. Обнаружил пост наблюдателей-вешателей, укрылись под армейским маскировочным модулем. Дом на углу площади с деревом, 3-й уровень, восточный фасад. «Запрашиваю 1 точечный удар». «Жди», — ответил связист и отключился. Потянулись томительные минуты ожидания. Похоже, для подобной акции нужно согласование. Рэм от нечего делать стал лазить по своему профилю и интерфейсу, но ничего интересного там не появилось, ни на панели перков, ни каких-то умений. Ему казалось все это очень странным. «Разрешение на удар получено», — раздался в ухе мужа подобный голос капитанши. «Подняли дрон, видим позицию противника и тебя. Удар через 3, 2, 1. Рэм не слышал, как заработала автоматическая пушка беспилотника, тот стрелял с 1,5 километров, он видел результат. Засеченная позиция просто потонула в море огня. Разорванное надвое тело бандита швырнуло вниз с высоты 20 метров, маскировочный модуль, похоже, приказал долго жить. 2-го тела Булавин так и не увидел. Теперь нужно было спешить. Выскользнув из щели, Рэм рванул прямиком к зданию, сжимая в руках свою трофейную штурмовую винтовку. 20 метров до ближайшего укрытия, потом через дорогу, перепрыгнуть через тело вешателя. Вход, похоже, был через пролом в стене, другого ничего нет. Внутри здания темнота, но отступать поздно, теперь только вперед. Рэм не ошибся, вход сторожил древний человекообразный дроид. Грудная броня похожа на штаны самого последнего нищего, сплошные заплаты, правый манипулятор отсутствует. Левый сжимает трехствольный роторный гаусс-пулемет, не такой уж и старый, разменял, наверное, всего лет 40. Он только разворачивался к несущемуся через проход человеку, как Рэм выстрелил в одну из заплат. Пуля, запрограммированная как бронебойная, прошила древнюю жестянку на вылет, опрокинув на спину, причем внутри раздавался треск, словно там что-то коротнуло. Булавин выпустил из рук Шерха, в два прыжка оказался на дроиде, который пытался подняться, но только лишь смешно дергал ногами. Рэм вогнал клинок точно в управляющий блок на виске, железка дернулась и замерла. Стало тихо, штопор поднялся и, вернувшись, поднял автомат. Тот показал себя неплохо, вот только у него отсутствовали ремни, чтобы повесить оружие на грудь, а не ронять на пол. Открыв интерфейс, он обнаружил сразу два системных сообщения: одержана личная победа. Рэм Булавин в одиночку уничтожил гражданского дроида модели 12 метров 34, находящегося в подчинении банды вешателей. Награда – 50 социальных очков. Извлеките блок памяти. Если он не поврежден, информация может оказаться полезной для общины. Второе системное сообщение гласило: поздравляем, вы подняли характеристики. Интуиция плюс 1. Стрельба навскидку плюс 1, ловкость плюс 1. Рэм улыбнулся, характеристики, это хорошо, он уже убедился, что это важно. Теперь нужно найти блок памяти. Модель была знакомая, и штопор знал, где искать. Нагнувшись, он поддел ножом панель на затылке жестянки, вытащил карту памяти, размером с пуговицу. Сунув в карман, он быстро закрыл обратно панель и поволок незадачливого сторожа в сторону, как можно дальше. Плохо, что стемнело. Если на улице еще что-то можно разглядеть, то внутри здания настоящая темень, и теперь он совершенно не представлял, где находится и что происходит. Единственный шанс осмотреться – визор, у него режим ночного видения. Рэм затащил дроида за какую-то кучу камней, там обнаружилась дыра в стене, куда он и зашвырнул останки жестянки. Он очень жалел, что у него нет возможности снять пулемет, но тот был намертво присобачен к руке. Визор, переключенный в ночной режим, окрасил мир в серые тона, круглый холл, разбитая стойка, обрывок надписи «Гости». Значит, это был большой отель. По центру три лифтовые шахты, две обвалившиеся, из третьей торчат какие-то странные рога. Рэм медленно подошел и заглянул вниз. Вот где спуск. Рога – это часть длинной лестницы, которая уходит вниз метров на 10. Визор заглючил, изображение пошло рябью, пришлось выключить и перезапустить. Рэм выматерился, проклиная Архонта, Дарка, Торгаша и гребаный визор, который глючит именно тогда, когда нужен больше всего. Рэм отступил в сторону, решая, что делать дальше. Либо укрыться здесь и дождаться появления тех, кто придет посмотреть, что случилось, либо идти вперед самому. И если отсюда уйти можно, то, если он спустится, обратной дороги уже может и не быть. Решено, он ждет вторую группу, осматривает территорию, ищет позицию. Идеально, конечно, встретить тех, кто придет у лифта, похоже, это единственный путь вниз, иначе они не стали бы городить огород с лестницей. Кстати, лестница. А что, если замедлить группу, что пойдет из подземелья? Рэм подскочил к шахте и снова заглянул вниз. Пока тишина, он отложил автомат и ухватился за лестницу. Это была самоделка из какого-то пластика, легкая, но прочная, способная выдержать вполне приличный вес. Булавин начал ее вытягивать, одному было неудобно, но все же он справился. Примерно на половине он достал нож и начал подрубать ступеньки и опорные направляющие. С виду вроде все цело, но при малейшей нагрузке тот, кто полезет вверх, очень быстро полетит вниз. Причем сомнительно, что после этого можно будет подняться без ремонта, а это время. Следующим пунктом после диверсионной пакости был осмотр здания. Первым делом Рэм сунулся на лестницу, ведущую к секрету, который уничтожил беспилотник с форпоста. И вот тут его ждал сюрприз, интуиция просто вопила, что соваться туда нельзя. Чуть выше второго уровня кое-как зафурочивший визор обнаружил мину с лазерной решеткой, которую так просто не снять. Пришлось спускаться без трофеев и, возможно, оставить за спиной уцелевших врагов. Поэтому Рэм приступил к обследованию холла, вернее доступной его части. Рем быстро обошел здоровый холл, несколько помещений, два из которых были завалены обломками так, что не протиснуться, а в третьем воняло гнилым мясом, словно холодильник разморозился. Подняв голову, Булавин изучил потолок, тот был совершенно цел, значит, пострелять со второго уровня не выйдет. Похоже, единственной позицией была дыра в стене, в которую он закинул дроида. Там некогда располагалось техническое помещение, в углу даже сохранились останки автоматизированного уборщика, на него рухнула балка, превратив в кучу хлама. А еще оттуда был выход прямо на лестницу, подтянуться, и ты уже на ступенях. Но загонять себя в угол Рэм не собирался, у него еще минут 10, если он верно рассчитал, и база вешателей примерно в километре. С момента атаки на пункт наблюдения прошло минут 5, значит, скоро гости пожалуют, причем не только из-под земли, но и по поверхности. А значит, нужно торопиться. Но сначала надо обзавестись оружием. Рем перелез через стенку и подошел к дроиду, так и валяющемуся в метре от него. Вытащив нож, он принялся резать хомуты, крепившие пулемет к предплечью манипулятора. Кто-то очень гениальный придумал рукав, в который просовывалась рука дроида. Теперь это очень мешало Рему. Надо было избавиться от этого наследия. Плазма на лезвии ножа отлично справлялась, но требовалось время, на все про все ушло пара минут, и вот пулемет свободно лежит на полу. Стянув со спины дроида кофр с лентой, Булавин закинул лямки себе за спину прямо поверх своего рюкзака. Тот весил килограммов 30. Штурмовой автомат пришлось сложить обратно в кирпич и сунуть его в специальный чехол на разгрузке. Это был единственный способ для переноски. Будет возможность, исправит, пока вообще оружие не сменит. Подхватив с пола пулемет, Рэм поднялся. Весу прибавилось, и существенно, 30 килограммов кофр с боезапасом, еще 20 сам пулемет. Хорошо от него не догадались оторвать ручку, чтобы можно было держаться левой рукой, просто сложили. «Штопор, как слышишь?» – неожиданно раздался в интеркоме голос Герана. «Нормально слышу. Ты что там устроил?» «Да ничего особенного. Выполняю задачу. Веду разведывательно-диверсионную операцию на территории противника. По идее, этим должны заниматься ваши бойцы, а не одиночка. В результате, уничтожено два вешателя и древний дроид с пулеметом. Уходи, наши разведывательные дроны засекли, что к тебе по поверхности ползет наземная машина. У тебя всего минут 5. Извини, ничем помочь не сможем, ее случайно засекли», мелькнуло в разрыве между завалами. «Она подойдет с северо-востока, прикрытая от нас. Понял тебя, цитадель. Уходить не собираюсь, так, отступлю, посмотрю, может, еще пощипать удастся, если подставится». Все это Рэм говорил, уже спеша к выходу. Он собирался вернуться на позицию, с которой наблюдал за рунами. Там, среди толщи пород, его не заметит, а он сможет понаблюдать и, если выдастся возможность, ударить. 50 с лишним килограммов не способствовали мобильности. Будь он в нормальном бронекостюме, этот вес он бы даже не заметил. Например, стандартный армейский ранг-3 позволял переносить груз до 200 килограммов, бегать с ним, прыгать на высоту до 3 метров. Просто увеличивался расход батарей. Но сейчас он тащил все на собственном хребте. До своего укрытия Рэм добрался за 2 минуты. Протиснувшись в щель, он устроился поудобнее и снова активировал визор. Тот, к немалой радости Булавина, все же решил поработать, как надо. Рэм уселся у стены так, чтобы видеть место, где должны появиться бандиты и, кое-как достав флягу, сделал несколько глотков. Вода была холодная и вкусной. Что ж, операция по принуждению к миру, как говорили древние, продолжается. Главное, чтобы после нее не осталось бандитов, желающих повоевать. «Цитадель, что там с транспортом вешателей?» «Без понятия», — отозвался Геран. «Где тебя носит? Наш дрон тебя не видит. Я в завале по соседству. Если получится, пощиплю их еще немного. Ты знаешь, что ты псих?» «Знаю. Или ты думаешь, позывной штопор мне просто так дали?» Прожектор полоснул по руинам, и из глубины квартала показалась уродливая колесная машина, медленная, заделанная в самопальную толстую броню, а сверху была установлена автоматическая крупнокалиберная скорострельная гаусс-пушка. Рэм прикинул расстояние чуть больше 200 метров. Впереди, гордо вышагивая, топал средний пилотируемый боевой робот, такой же потасканный, как и дроид. Высотой он был 1.4 метра, весь в заплатах. Половина навесного оборудования отсутствовала, на правой руке висела скорострельная 20-миллиметровая гаусс-пушка, На левой разместили что-то типа ручной пусковой ракетной установки малой дальности, за спиной контейнер с автоматическим минометом. Все старое, изношенное, но, скорее всего, прекрасно работающее. По бокам машины, прикрывая ее, шли четверо бандитов, кто в чем. Самопальная броня смотрелась дико, но все же она была. Цитадель, наблюдаю противника. Средний пилотируемый боевой робот, 4 боевика, колесная машина с крупнокалиберной спаркой. Могу корректировать огонь. Есть шанс выбить часть банды. Но ответа не последовало. Рэм стянул интерком и выматерился. Похоже, эта банда не такая уж и простецкая, как его уверяли. Они повесили глушилку, и он угодил в зону непрохождения сигнала, так что теперь на помощь цитадели можно было не рассчитывать. Робот спутал все карты. Если машину Булавин раздолбал бы без проблем, то этот гребаный шагоход ему не по зубам. Был бы у него простейший ракетомет с парой зарядов, он бы снес эту жестянку и не заметил, но этот старый короткий роторный пулемет просто не потянет. Черт, 3 залпа из пары минометов, и сразу 7 уродов можно было бы на тот свет отправить. Почему 7? Да потому что экипаж машины минимум 2, и 5 снаружи. Вот робот достиг пролома. Машина сдала к углу здания, 2 остались с ней, 2 нырнули во тьму. Интерфейс никакой новой информации не дал, имена боевиков, модель робота, принадлежность к банде. Рэм стиснул зубы. Атаковать эту жестянку с такой позиции, верный смертный приговор, один раз ракетой пульнет, и даже если его в клочья не разорвет, то оползень похоронит с гарантией, а другого выхода отсюда нет. Так что в бой придется вступать, только если не останется другого выхода, но это будет именно он, последний и решительный. Несколько минут Рэм наблюдал за противником через интерфейс, поэтому системное сообщение увидел почти сразу. Поздравляем, получена второстепенная характеристика подлые ловушки плюс 1 в результате устроенной вами ловушки. Серьезно пострадал член банды вешателей. Добавлены 30 единиц к шкале социальный уровень. Спасибо, конечно, но лучше бы связь дали, буркнул Булавин, продолжая наблюдать за бандитами. Он вспомнил про мыслесвязь, которая у него активировалась во время прошивки интерфейса, и попытался докричаться до Герана, но результат оказался нулевым. Время тянулось медленно. На месте разрушенной позиции наблюдателей появилась парочка бойцов. Одной из них была девица с зелеными волосами, закрученными в какую-то дикую прическу в виде шпиля. Подобное башенное украшение ношение шлема не предусматривало. Рэм мог бы ее снять с первого выстрела, но дальше все равно конец, отсюда не уйти. Он ради интереса посмотрел данные на нее. Долора Горд, 26 лет, член банды вешателей, подлежит немедленной ликвидации. Премия – 120 социальных очков. Вели они себя нагло, стояли в полный рост, не скрываясь, словно и не стреляли по этому месту с форпоста. Такое ощущение, что они чувствовали себя в полной безопасности, и это Булавину очень не нравилось. Девушка достала из-под сумка шарик, размером с кулак, подкинул его в воздух и активировала что-то на запястье. А вот и дрон поисковый, пробормотал Рэм и отодвинулся, как можно глубже в завал, дабы не отсвечивать у трещины, через которую заполз. Обзор сократился до куска площади метров в 5, что поруселся поудобнее и приготовился ждать. Через такую толщу камня дрону его не обнаружить, только если он сунется сюда. Осторожно выпустив рукоять управления огнем пулемета, Рэм достал из чехла штурмовой автомат и привел его в боевое положение, переведя на бесшумный режим ведения огня. Если шарик решит просветить его берлогу, он уничтожит его раньше, чем оператор засечет Рэма. Так прошло около получаса. Булавин уже собирался пробраться к выходу, прояснить обстановку, когда откуда-то сверху на него свалилось что-то пищащее и живое и вцепилось маленькими острыми, как иглы, зубами в щеку. Штопор проигнорировал системное сообщение о повреждениях, его правая рука рванулась вверх и ухватила атаковавшего его зверька за шею. Рывком он оторвал от себя мелкого царга, который прихватил и часть щеки. «Сука!» – прошипел Рэм и свернул твари шею. Отшвырнув мутанта в сторону, он запустил руку в рюкзак и на ощупь вытащил оттуда медицинского дрона. Отдав ему приказ устранить повреждение, он поднял голову и увидел узкую щель, через которую в его убежище и попала атаковавшая его тварь. И самое хреновое, оттуда на него смотрели еще 2 пары маленьких ярко-красных глаз. Булавин вытащил нож и приготовился кромсать царгов фарш, но те смекнули, что противник им не по зубам, и бесшумно скрылись в глубине завала. В это время медицинский дрон, обколов рану просроченным обезболивающим, залил ее восстанавливающим раствором. Левая щека мгновенно онемела. Боль, правда, тоже ушла, но штопор знал, она обязательно вернется. Он быстро пробежал взглядом по системному сообщению. За убийство мелкого мутантика ему дали 2 очка социков. 5 таких, и можно будет прикупить себе жидкость для полоскания рта, дернув правой щекой, саркастично подумал Рэм. Шкала жизненной энергии просела на 30 единиц, бодрость рухнула почти на 50. Маленькая тварь поставила крест на дальнейшем продолжении боевых действий, нужно было отходить, зализывать раны. Посмотрев еще раз на экран интерфейса, Рэм мысленно присвистнул. Никаких системных сообщений он не видел, просто у него проявилась иконка первого в его жизни перка. Он сосредоточился на ней взглядом и мысленно отдал приказ развернуть характеристики. Особенность – стрельба на бегу, улучшаемая, постоянного действия. При стрельбе во время бега пользователь получает плюс 10% к базовым навыкам характеристик стрельба и стрельба навскидку. «Вот за это спасибо», – пробормотал Рэм. Все же не зря он вылез за пределы периметра. Подобравшись к щели, он увидел, что небо уже окрасилось ярко-красным, стало гораздо светлее. Дрон вешателя исчез вместе с парочкой, что его запускало. Шагоход по-прежнему стоял возле пролома в стене, вокруг него расположились человек 10. Машина со спаренными пушками откатилась за завал, и оттуда торчала только часть ее уродливой морды. Если бы не робот, Рэм бы одной очередью смел бы половину бандитов, но не судьба. Прошло около 2 часов прежде, чем вешатели убрались. Рэм долго вглядывался в руины, ища признаки нового маскировочного модуля, но так ничего и не обнаружил. Если они и оставили пост, то внизу, там, где они просто прикрывали спуск в подземелье. Теперь надо было вернуться в цитадель, следующая вылазка будет спланирована гораздо лучше. Глава 10. Значит, ты ворвался в здание, уложил дроида, прихватил пулемет, подстроил ловушку с лестницей и отвалил, в общих чертах, согласился Рэм. Ну, ты нахал, в ярко-зеленых глазах Коры было восхищение. И что дальше? А что дальше? Удивился Булавин. Щека восстанавливается, пришлось отдать 100 социков за лечение, как зарастет, вернусь и повторю операцию. Они будут ждать, уверенно заявила снайперша. Будут, согласился Рэм. И я сделаю так, чтобы ждали не напрасно. А ты не слишком самоуверен? Подал голос Игорь, сидящий рядом с девушкой. Рэм равнодушно пожал плечами. «Я делаю вашу работу. Там нет профессионалов, это банда. Если бы мне противостояли солдаты, я бы оттуда никогда не ушел. Они на своей территории даже не обыскали окрестности. Я просидел там чуть меньше суток, ни патруля, ни дрона-наблюдателя, ни системы сигнализации. Больше чем уверен, если бы я снял пост наблюдения тихо, они бы не скоро узнали, что их людей грохнули. Так что я планирую покончить с этой бандой. Тем более благодаря мне Герон и Дарк теперь знают, где их логово. Следующий разведывательный рейд будет уже в другом районе, а не там, где меня ждут. Да и прокачка идет неплохо. Когда я допер сюда эту тяжеленную дуру под названием пулемет, я еще и единицу к силе и выносливости заработал. Игорь вздохнул, и Рэм уловил в этом скрытую зависть. Что ж, его можно понять. Цитадель исключительно оборонялась и не вела наступательных операций. Бойцы только и делали, что сидели на блокпостах или сопровождали группы сборщиков. Булавин видел в этом ошибку. Архонт, который управлял тут всем, считал это верным ходом. Конечно, он супер-пупер искусственный разум, но позволять противнику наращивать силы, окружая тебя, дать возможность давить на границы, это верный путь к поражению. Только редкие разведчики с санкцией Герана ходили за периметр, но они ограничивались наблюдением. Рэм знал, что эта ошибка очень скоро аукнется общине, но повлиять на это не мог. Во всяком случае, пока. Рэму уже шепнули, что за своеволие с командирши форпоста за то, что она его поддержала, срезали сразу 2 социальных уровня. Совершенно непонятно, за что. Но, похоже, она нарушила какую-то серьезную директиву Архонта, других объяснений у штопора не имелось. Вернувшись на следующее утро, Булавин несколько часов провел в лазарете, заращивая дыру на щеке. Мелкий мутантик вырвал прилично мясо, и зарастить его без шрамов стоило ему 100 очков. Правда, трофейный пулемет удалось пристроить вполне удачно, его за 700 забрал Форел. Боекомплект, которого оказалось аж 1500, принес ему ровно столько же социков, так что Рэм сходил не зря. Сожаления расставания с пулеметом у штопора не было, он никогда не любил тяжелые громкие пушки, Его специальностью всю жизнь была незаметность, мобильность и тишина. После продажи появились мизерные средства, чтобы хоть как-то улучшить свое снаряжение, а то даже примитивная защита от импульсной пушки отсутствует, если у кого-то, конечно, может оказаться подобный кусок дерьма. Вообще оружие, основанное на энергетическом импульсе, было прорывом. Правда, потом оно стало курьезом. Во-первых, оказалось, что его предельная дальность 1,5 километра, дальше импульс просто рассеивался. Так что он бы прочно занял нишу ручного оружия со средней дистанцией боя. У него была куча плюсов. Скорость импульса превышала скорость самой быстрой пули в 4 раза, нет нужды в боекомплекте, батареи хватало на 1500 выстрелов, а размером она всего 7×5 см и весом в 100 граммов. Во-вторых, на импульс не действовала никакая гравитация, как на обычную пулю, выстрелил и попал куда целился, если, конечно, руки не дрожат, как у алкаша. В этом видели будущее. Все перевернулось в один день. Прыщавый аспирант какого-то заштатного университета из седьмого мира разработал идеальную и дешевую защиту. Маленькая таблетка с маленькой батарейкой носилась просто в кармане или в экипировке, и все, когда в тебя стреляли, выстрел при проходе 10-метровой зоны до цели просто рассеивался. Это была катастрофа. Оружейные компании даже попытались ликвидировать паренька, но было поздно. Простейшая схема утекла в сеть всех 16 миров. Разорились с десяток оружейных концернов, у армии, полиции на руках оказались миллиарды бесполезных стволов. Эту ситуацию назвали в честь разработчика, курьезом Роллинга. Так вот, у Рэма отсутствовала такая таблетка, хоть и редко, но импульсные пушки встречались, особенно часто в мирах, подобным Раяксу, когда в ход шло все, что может лишить жизни. Так что увеличение счета было очень кстати. «Рэм, о чем задумался?» – спросила Кора. «Да ни о чем», – попытался отмахнуться Булавин. «Рассказывай», – приказала девушка. «Ну, как знаешь», – задумался, что совершенно не понимаю ни политики Архонта, ни потакающего ему вашего командования. Эта пассивная оборона погубит общину или будет причиной большой крови. Игорь и Кора переглянулись. «Все, кто ходит в поле, не понимают этой тактики. Мы – сильнейшая группировка в центре Дежаака, но команды зачистить банды, окружающие нас, так и нет, и не будет», – садясь за стол без приглашения произнес Ролд Тарн. «Капитан», – поприветствовал командира восточного форпоста РМ. Тот кивнул одновременно всем. «Слышал я, как ты сходил. Молодец, рад, что я в тебе не ошибся. Шарга очень хочет повидаться с тобой, я обещал поговорить». И он подмигнул. «Ну, считай, что поговорил. Скажи, что я завален работой по самые уши, скоро на новый выход, так что не получится пока увидеться. А там, глядишь, и перегорит». Ролд одобрительно кивнул. «Я бы ей то же самое сказал. Ладно, оставим в покое мою сопливую племянницу. Вы тут на интересные, но очень непопулярные темы разговаривали. Так вот, команды не будет. Не спрашивайте, почему, не знаю, мозгов у меня не хватает. Но это не входит в концепцию Архонта. Но он нашел решение. Я, догадался Рэм, ты все правильно понял. Ты, решение проблемы с давлением, если, конечно, не сдохнешь раньше. Может быть, появятся еще подобные тебе, но в любом случае приказа на полномасштабные операции не жди, а община будет на халяву ездить на мне». Ролд развел руками, мол, не ко мне претензии. «Ладно, хорошего вечера», – пожелал он, поднимаясь. «А я домой хочу. Жена требует внимания, а ты молодец, так держать. Будь у тебя снаряга получше, уверен, ты бы вынес вивишателей без особых проблем». Махнув всем рукой, он ушел. «Что там за разговор про Шарга?» — поинтересовалась Кора. «Да ничего особенного, просто впечатлительная девочка решила, что я самый лучший, и что я ее судьба. Короче, влюбилась. Дядя ее, естественно, забеспокоился, когда она ему все уши прожужжала, какой я замечательный. Вот теперь стараюсь держаться подальше от нее». Легка на помине, усмехнулась Кора, которая сидела лицом к двери. «Похоже, у нее очередной экскурсант, поскольку я раньше его не видел, крепкий парень. Странно, Джоак даже стойку не сделал. Ушла, можешь расслабиться». Рэм под внимательным взглядом снайперши облегченно выдохнул. «Слушай, а ведь ты ее боишься, или себя?» Рэм мгновенно подобрался. «У нас с тобой, Кора», — его голос звучал зло, — «вполне хорошие отношения, приятельские, которые могут перерасти в дружеские, а может, еще во что. Но если ты еще раз сделаешь подобное предположение, я вызову тебя на поединок на полигоне и хорошенько отметелю». Кора подняла руки, мол, сдаюсь. «Все больше на эту тему не говорим», — решительно заявила она. «Но ты должен кое-что знать про общину. Она не считается достаточно взрослой для получения класса, но считается достаточно взрослой, чтобы создать семью и завести детей. Так что охота на тебя только началась. Вот только ей придется бороться за твое внимание минимум с 5 конкурентками. Твои видео с полигона вызвали фурор в нашем маленьком мирке». Она как-то странно бросила быстрый оценивающий взгляд на Булавина. Рэм хмыкнул. «Ну, от взрослых женщин я никогда не бегал, если, конечно, они милые и привлекательные». «Штопор, ты меня поражаешь», — заржав и сквозь выступившие слезы, произнес Игорь. «Кора открытым текстом тебе говорит, что не прочь развить ваши отношения, а ты включаешь дурака». Девушка так посмотрела на приятеля, что тот поперхнулся и провел пальцами по губам, словно застегивал молнию. «Все, молчу. Похоже, я что-то лишнего сказанул». Рэм на эту пантомиму только улыбнулся. «Не держи меня за дурака, Игорь, я все прекрасно вижу, и Кора мне очень симпатична, но остальное – не твое дело. Мы поняли друг друга?» Снайперша кивнула, подтверждая слова Булавина. «Без тебя разберемся». Рэм быстро вымокал хлебом остатки мясной подливы. Теперь, когда он был не совсем нищим, мог себе позволить вполне приличный ужин, и шкала бодрости, которая просела за время его приключений, поднялась. «Ладно, поднимаясь», — произнес псионик, автоматически пригладив свою странную прическу из кубика коротких малиновых волос на лысой голове. «Оставляю вас вдвоем, а меня самого подружка ждет. Очень милая девушка, всего 3 недели тут, лекарка, не то, что вы, душегубы». Рэм на это только хмыкнул, а Кора показала местный оскорбительный жест, означавший «да пошел ты». Они посидели еще полчаса и разошлись в разные стороны. У Рэма образовались внезапные дела. Геран сообщил, что техники наконец-то взломали информационный модуль из головы дроида, и теперь он хотел поделиться результатами, а заодно обговорить дальнейшие действия. Лифт поднял Рэма в штаб, там была странная суета. Геран, скрестив руки, стоял и смотрел на виртуальный дисплей. «А вот и ты», — заметив вошедшего Булавина, не слишком приветливо произнес он. Штопор подошел ближе и увидел, что на экране идет трансляция с восточного форпоста. За последние несколько часов здание сильно изменилось, крыша проломлена, на небольшую автоматизированную платформу из здания выносят тела. Рэм насчитал 4 упакованные в хорошо знакомые мешки для трупов. «Раненых вдвое больше», — мрачно прокомментировал картинку Геран. Ответка от вешателей оказалась неожиданной мощной. «Мы потеряли боевой дрон и тяжелого робота, к счастью, пилот выжил. 5 минут они обстреливали форпост. Наши средства обнаружения засекли в глубине квартала примерно в 5 километрах батарею тяжелых роботов прорыва обороны, в комплект которых входит автоматическая минометная система крупного калибра. Не знаю, почему они не обстреляли цитадель». «А дальше, что?» — поинтересовался Рэм. «Что предпринято для отражения атаки? Почему не объявлена тревога по цитадели? Почему роты еще не идут вперед на зачистку?» Геран скривился. «Приказ Архонта – не покидать периметра. Активизирован защитный контур. Теперь все, что летит в нас, будет сбиваться с курса или уничтожаться. Позицию, откуда работали роботы-вешатели, мы подавили, но пока заработали наши системы, они, скорее всего, уже отошли. Геран, объясни мне, какого хера тут происходит?» «На Земле один видный политический деятель сказал, выбирая между войной и позором, выбирая позор, вы получаете и войну, и позор. Так вот, я наблюдаю за вашей бессмысленной суетой, и у меня уже есть охраненное желание свалить отсюда, пока это все не превратилось в оплавленный камень, а вы все в трупы, а кто выживет, в полезный рабский актив». «Все вопросы к Архонту», — зло процедил главнокомандующий. «Только он не отвечает на вопросы, он отдает приказы, которые мы выполняем, и все находятся в таком же недоумении, как и ты». «Ладно, хватит о грустном. Я, что тебя позвал? Вот информация с информационного модуля, что ты принес. Ознакомишься после». Дарк оценил ее стоимость. «Тебе на счет зачислено еще 500 социков». «Ну, спасибо, очень щедро», — с максимум сарказма произнес Рэм. «Смогу на это купить еще один потрепанный визор. От нас ничего не зависит, Дарку эту цену назвала система. «Пойдем со мной». Рэм пожал плечами и направился следом за Гераном вглубь штаба. Через пару минут они оказались заперты в маленькой комнате со странными металлическими стенами, переливающихся всеми цветами радуги. Стоило Рэму переступить порог, как интерфейс просто исчез, стало очень неуютно. «Итак», — произнес Геран, — «ты уже догадался, что здесь система не сможет нас подслушать. Эта комната не единственная, но их всего 4 таких. Мы с Дарком очень хотим тебе чем-нибудь помочь, но не можем, приказ системы однозначен, ты действуешь сам по себе, ни премий, ни оружия, ни брони, и больше никакой поддержки, которую тебе оказали с форпоста. Ну, и зачем ты мне это говоришь? Я и так это знаю. Конечно, про то, что форпост больше не поддержит при нужде, совсем плохо. Я планировал найти базу и с вашей помощью раздолбать ее, зачистив тех, кто уцелеет. Теперь нужно придумывать новый план. Вот для этого я и привел тебя сюда. Я знаю про одно место в городе, где есть хорошее снаряжение, оружие, боеприпасы и много чего еще. Вот только добраться туда очень сложно. Где это место? Это остатки лабораторного комплекса корпорации АРА. Рэм усмехнулся. Я знаю, где это. Но как туда добраться? Это на восток через территорию вешателей. А что творится там, я вообще не представляю. Из чего ты взял, что банда не наложила руки на эти сокровища? Возможно, и наложила, согласился Геран. Я просто указал направление поиска. А еще я привел тебя сюда, чтобы кое-что сообщить. Год назад у нас рухнули все системы, рухнули на несколько часов. Именно с этого момента поменялись приказы Архонта. Мы с Дарком думаем, что активировалась какая-то защитная подпрограмма. При этом Ир сам не осознает, что совершает ошибки. Подробней. Как ты знаешь, он искусственный разум, осознавший себя. Его цель – защита людей. Все было хорошо, община развивалась, но после того сбоя мы прекратили все наступательные операции. Такое ощущение, что он защищает всех людей, включая бандитов. Что-то не стыкуется, заметил Рэм. У меня как раз приказы на устранение бандитов при любой возможности.